Книга 4, эпизод 25. Готфред размашисто повел косой параллельно земле. Клинок просвистел по воздуху, и образовался легкий ветер. Сначала его поток был почти невидим, но через пару секунд он превратился во что-то странное и темное. Это явление сложно было описать словами. Будто на врага дыхнул уже не ветер, а космическая пустота во всей своей непостижимости. Это были темные обрывки звездной бездны, которая заглатывала в себя все, что попадалось ей на пути. Как только эта волна космоса достигла первых грувимов, они просто начали падать окоченевшими черными трупами. Один за другим с неба повалились десятки мертвых тварей, как дождь апокалипсиса. Они падали, разбивались вдребезги и исчезали, а их души медленно поднимались вверх. Вот это, я понимаю, сила Бога. Готфред даже с места не сошел, а убивал десятками сразу. И если бы грувимов было больше, то это ничего бы не поменяло. Они бы сдохли все. «Забирай трофеи!» — улыбнулся Готфред. «И не благодари. Хотя нет, благодари, конечно. Можно божественными чеками». Души вереницей понеслись к моему накопителю. Сначала на перстне, а когда тот наполнился до отказа, то в накопитель на косе. Одним ударом дыхания космоса Готфред убил около 200 крупных и сильных грувимов. Он почти не напрягся, лишь вдохнул и выдохнул. «Представь, что я с глубокого божественного похмелья. Оппоненты не выдержали моего терпкого дыхания, окочурились. Учись!» Готфред довольно рассмеялся. Хотя остальные даже не думали улыбаться, когда наблюдали эту картину. Одна только Тхаги закатила глаза. Она как раз заплетала свои длинные голубые волосы в косу, а сама качала головой. «Хватит выпендриваться, Готфред. Просто научи парня своему таланту». В эту секунду со спины на нас налетела еще одна стая грувимов. Я обернулся, оттеснил всех и сам вышел вперед. Повторил все точно так же, как делал Готфред, размашистым жестом повел косой параллельно земле, будто подталкивая воздух вперед. Этого хватило, чтобы образовалось дыхание космоса. И вот тут меня ждала неожиданность. Навык лишь со стороны выглядел легким, а на деле пожирал гигантское количество энергии. От резкого ослабления сил меня чуть на бок не свалило. Я удержался, расставив ноги шире, и продолжил контролировать поток дыхания космоса. Грувимов было не так много, всего около 50. Похожие на уродливых ворон, твари почти разом окоченели прямо в воздухе, так и не долетев до меня. Они не успели издать ни звука, а только попадали на камни и с хрустом разбились на куски. Забрав их души в накопитель на косе, я развернулся к своим. «Ну вот», — довольно оскалился Готфред, покосившись над Хаги. «Он уже научился. Толковый пацан, я ж говорил. Только с чувством юмора у него не очень. Но этому научиться невозможно. Надо быть великим, как я. Ну или как ты, на худой конец». Тхаги поморщилась. «Зато тебе недоступно кое-что другое, мой зеленый друг. Хочешь узнать, что?» Она указала на одиноко летящего вдалеке грувима, такого же черного ворона, как те, что я только что убил. «Прибей его на моих глазах, давай, раз ты такой великий бог». Богиня смерти бросила Готфреду вызов, и он с удовольствием его принял. Ему понадобилась секунда, чтобы грувим сдох прямо в полете. Его тело камнем полетело вниз. Тхаги выставила руку вперед, беря убитого грувима под прицел своих черных глаз, а потом тело уже мертвого грувима снова ожило. Оно ожило! Ворон расправил крылья и устремился вверх, в небо. Все стояли в чудовищном шоке и безотрывно наблюдали, как тварь поднимается все выше и выше, как ее черные блестящие крылья переливаются на солнце, как из глотки вырывается крик облегчения и счастья. «Ну уж нет!» — Готфред разозлился. Он снова отправил в ожившего грувима точечный поток дыхания космоса, и тело грувима опять замерло прямо в полете, а окоченевший труп снова повалился вниз. «Выкуси, Готфред!» Тхаги выставила руку вперед и одним точным прицелом глаз опять воскресила грувима. Он успел сделать пару махов крыльями, спасая себя от падения, и почти сразу окоченел. «Не лезь, крошка!» — осклабился Готфред. «Я все равно сильнее тебя, он сдохнет!» «А я говорю, выкуси!» Тхаги опять вмешалась, и грувим в очередной раз устремился в небо. Так они сделали еще несколько раз, пока смотреть на мучения несчастной твари стало уже невыносимо. Два бога так легко и просто распоряжались жизнью живого существа, будто это ничего не значило. «Хватит!» — рявкнул я. «Оставьте его в покое!» И тут вперед вышла Афена. Она вернула сознание в свое тело, перестав контролировать Зефира, и решила вмешаться. Девушка выставила руку вперед, как делала Тхаги, и прицелилась взглядом в Грувима, опять падающего замертво. Ее глаза почернели, как у богини. Почти у самой земли Грувим резко взмахнул крыльями, поднялся в небо и полетел вдаль, в сторону горизонта. «Пусть живет», — прошептала Афена, опуская руку. «Не трогайте его». Ни Тхаги, ни Готфред больше не вмешивались. Грувим опять закричал, будто радуясь, что его оставили в покое. Он набрал скорость и понесся вперед, а потом замер прямо в воздухе и упал на землю. «Ну зачем?» Афена со злостью толкнула Готфреда. «Да я ни при чем!» Тот поднял руки, и было видно, что он действительно ничего не делал. «Он правда ни при чем, девочка моя», — пояснила Тхаги немного грустным голосом. «Мой талант на восьмом ранге не имеет ничего общего с воскрешением, как вы все подумали. Я богиня смерти». «Тогда что это?» — нахмурился я. «Это называется замедление смерти. Я могу ненадолго отсрочить окончательную смерть того, кто уже умер. Этот Грувим должен был умереть еще тогда, когда Готфред убил его в первый раз. Я замедлила его смерть, но не отменила ее. Это невозможно». Афена мрачно опустила глаза. На ее месте любой бы хотел обладать способностью воскрешать мертвых, но Тхаги была права, это невозможно. По крайней мере, для богини смерти и ее подопечной. Измученный Грувим так и остался лежать на земле окоченевшим трупом, а мы опять отправились в путь. Дракон взлетел над горой и набрал скорость. Время близилось к полудню. Дикарь все-таки привел нас к городу гнезд. И теперь стало очевидным, почему именно так называется это место. Оно находилось высоко в горах, и чтобы туда подняться, Зефиру понадобилось много сил и несколько остановок для передышки. Гнезда размещались на высоких насыпных курганах из крупных и острых камней. Их было так много, что не хватало взгляда, чтобы охватить всю территорию города. На холмах стояли дома, похожие на тот, какой я видел у Мозарта в землях покоя. Теперь я не называл эти дома храмами, потому что это были не они. Звезды казались нетронутыми ни мародерами, ни орденом тайн. Их золотистые крыши блестели на солнце, а разноцветные куски ткани хлопали на холодном горном ветру среди вечного снега и льдин. А ведь эти строения когда-то возвели люди, специально для богов, еще в эпоху Одинай. И выглядели эти дома новыми и свежими, будто не было тысячелетнего забвения и гибели цивилизации. Зефир полетел над гнездами, держась повыше, чтобы не провоцировать охранных идолов на нападение. От грандиозности увиденного Тапхар принял молитвенную позу прямо на спине дракона. Он преклонил голову, зашептав что-то на своем языке. Нари повторила за ним. Остальные просто смотрели, замерев от восторга. Прекрасное и суровое место, скрытое от глаз и хранящее покой тех, кто тут обитает. Город распростерся на все горы, и не хватало даже воображения, чтобы понять, как люди создали эту красоту. Величие и великодушие погибшей цивилизации Одинай тут проявлялось во всей красе. Пока мы летели, я старался хотя бы примерно высчитать, сколько тут гнезд. Когда дошел до 300, считать перестал. Их было очень много. Возможно, тысячи, не меньше. «Приземляемся!» — крикнул я Зефиру, а точнее Афене, которая им управляла. Дракон выбрал место для посадки между двумя холмами и мягко сел на заснеженные камни. «За гнездами ухаживают идолы», — сказала Тхаги, когда мы спешились. «Это значит, что боги посещают эти места. Они живы, по крайней мере, большинство из них». «Это гнезда богов какого класса?» — спросил я. «Все, что ниже золотого». «Значит, у высшего класса богов другие гнезды?» «Да, они другие». Не стала вдаваться в подробности Тхаги, но я все-таки спросил, «А для тебя гнездо когда-нибудь строили?» «Нет, ни мне, ни Готфреду, ни богу жизни. Нам не нужны гнезда, но у семи солнечных есть гнезда, как и у восьми звездных, как и у 12 золотых. И вряд ли мы их вот так просто найдем». Я поежился от холода, плотнее запахивая куртку, задрал голову и посмотрел на одно из гнезд на вершине ближайшей горы. «Значит, пришло время их вызвать. Ты согласна?» Тхаги кивнула. «Но когда я буду звать их навстречу, со мной должен остаться только ты. Другие пусть улетят подальше, иначе никто навстречу не явится. Я еле уговорил команду оставить нас одних, без поддержки». «Тут тысячи богов, чувак!» — возмутился Готфред. «Если они захотят, то от тебя мокрого места не останется, будь ты хоть 100 раз на 8-м ранге. И Тхаги тоже не поздоровится». «Тайдер, пожалуйста, оставь нас», — просила Афена. «Мы спрячемся за камнями, вон за тем ледником, Тайдер!» «У нас есть луна», — присоединилась к уговорам Нари. «Я прикрою тебя, шаман!» «Мы будем страховать тебя с гор», — предложил Мозарт, показав на Нокто и Пича. «Это опасно, Тайдер», — покачала головой госпожа Сише. «Кайла вообще кинулась мне на шею. Давай мы останемся, миленький, пожалуйста!» Кейнич грубо отдернул девушку от меня. «Распустили тут сопли. Если надо, пусть делает. Скоро полдень. Уходим». Он насильно утолкал Кайлу к дракону. Остальные потянулись за ним. Последними ушли Афена и Готфред. «Встретимся», — прошептала Афена и крепко обняла. Готфред хлопнул меня по плечу. «Будь на связи, чувак. Если что, зови на помощь. Пришлёпнем этих мелких башков, как мух. И присмотри за Тхаги. Она порой делает глупости, ты же знаешь. Богиня, что с них взять?» Он улыбнулся, но как-то тревожно, без обычного веселья и беззаботности. Дракон взлетел и устремился в сторону восточной границы города гнезд, ну а я и Тхаги остались одни. Часометр показывал, что до полудня осталось всего 15 минут. «Мне нужна возвышенность». Тхаги поторопилась в сторону горы, которая не служила гнездом. Это была обычная скала, с одного края покрытая снегом и льдом. Я подхватил богиню смерти на руки, и прежде чем она хоть что-то сказала, переместил на вершину с помощью портации. На 8-м ранге это далось легко, я почти не заметил траты сил. Тхаги взобралась на самую высокую точку скалы, встала на заледеневший камень и принялась ждать. Я остался ниже, за спиной богини, как ее верный страж. «Как тихо!» — выдохнула она через пару минут ожидания. «Космическая тишина. Лишь твое человеческое дыхание все еще напоминает мне, что мы на Земле». Она обернулась и серьезно посмотрела на меня. «Я хочу, чтобы ты помнил, что ты человек, Тайдер. Только это спасет тебе жизнь. Ни божественные таланты, ни магия, ни сверхсила, только человеческая. У богов нет привязанностей, а у людей есть. У богов нет любви, а у людей есть. У богов нет цели, а у людей есть. Помни об этом». Тхаги снова отвернулась и замерла в ожидании. Еще через 5 минут она призвала оружие, свое легендарное копье смерти. Именно с помощью оружия бог мог вызвать другого бога навстречу. Это было незыблемое правило, и по этому оружию его могли узнать. Сам я пока косу не показывал, чтобы никого не напугать, если кто-то решит явиться. Несмотря на холодный ветер и густой пар изо рта, мне стало жарко. Сказывалось напряжение. В отличие от меня, богиня не могла замерзнуть. Тело Морфи не чувствовало ни боли, ни холода, ни жара. Заканчивались последние минуты ожидания. Как только часометр показал полдень, Тхаги подняла копье. От острия в небо ударила черная молния. Потом еще раз. Округу оглушил гром, а потом медленно образовалась воронка прямо от копья Тхаги. Богиня будто пробивала своим оружием портал в другие пространства. «Зову вас навстречу, хозяева этих гнезд!» — крикнула она в чернеющее небо. «Богиня смерти пришла поговорить и попросить прощения!» Длинная коса ее волос распустилась, голубые локоны растрепал ветер. Копье запустило еще один удар молнии в небо. Гром опять расколол воздух. По холмам затрещали льдины. Снег вихрем метнулся с вершины крыш гнезд. Весь город будто вздрогнул. Камни под ногами шевельнулись. Булыжники покатились со склонов. «Они услышали!» Тхаги подняла копье выше. «Услышали! И теперь они...» Неожиданно ледники с грохотом сошли с соседних скал. Снежная пыль поднялась клубами. Над гнездами возник густой туман и закрыл небо. Я приготовился призвать косу и прикрыть Тхаги, если придется, Ведь она рискнула вызвать не просто 200 богов, как я просил, а всех, вообще всех, которые тут жили. Я понимал, что у сородичей Тхаги к ней большие претензии. От ее альманаха пострадали все без исключения. Виновные и невиновные, плохие и хорошие. Она не стала церемониться ни с кем. «Придите и поговорите со мной!» — кричала богиня в небо, а в ответ ей ледники продолжали падать, грохотать и трещать по горам. «Придите и поговорите! Я жду и больше не прячусь от вас! Придите и поговорите!» Туман нарастал, становился все гуще и плотнее, и вот в белых клубах мелькнули первые гости прямо над нашими головами.